Часть шестая. Фиатирская церковь. Откровение, вторая глава, с 18 по 29 стих. «И ангелу Фиатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не навожу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение, вторая глава, с 18 по 29 стих. Когда вырастает дерево, оно идет вначале в виде одного ствола, но затем ствол может раздваиваться. Так случилось и с Церковью Христовой. От единого ствола Вселенской Церкви в 1054 году отделяется ветвь католической церкви, которая, как можно думать, и обозначается в Откровении под именем Фиатирской. Господь вначале отдает ей должное и за дела милосердия, и за любовь, так ярко проявившуюся у святых католической церкви, и за служение проповедью и миссионерством, и за веру и терпение исповедников и подвижников. Господь предсказывает ей также, что ее состояние будет в последний период ее существования выше. «Последние дела твои больше первых». Откровение, 2 глава, 19 стих. Но после перечисления заслуг Господь начинает обличать Фиатирскую церковь. Обличать, однако, не всех, а часть ее членов, тех, кто причастен к глубинам сатанинским, тех, кто явился сторонником жены Иезавели и принял участие в любодеяниях и вкушениях идоложертвенного. Вспоминая бурную историю церкви католической, стремление и поучение многих ее главенствующих членов, нетрудно понять, чем прогневила Господа эта часть ее членов. Это та темная сторона ее жизни, эпоха цезарепапизма и инквизиции, которая вызвала реформацию и отделение от нее лютеран, кальвинистов и прочих протестантов. Дело Христово на земле и просвещение его истиной могли осуществляться только теми средствами, на которые указывал Христос: любовью, милосердием и словами кротости. «Милости хочу, а не жертвы», говорит Господь, Евангелие от Матфея, 9 глава, 13 стих. «У князя же мира сего приняты другие средства воздействия на людей — насилие, обман и лицемерие». И вот когда для дела Христова начали применяться средства князя мира сего, то это не могло быть угодным Господу. А католики часто обращали в католичество неверных или иноверцев огнем и мечом, на кострах жгли еретиков и объявляли крестовые походы для обращения в католичество не только иноверцев, но и народов православного Востока. Лицемерие католиков проявилось более всего в учении иезуитов о правдоподобии, ведущем к нарушению христовых заповедей и оправданию даже смертных грехов. Затем следует также указать на стремление пап и католических епископов к светскому владычеству, крайнюю нетерпимость к представителям других христианских церквей, доходившую до того, что во время крестовых походов разорялись и сжигались православные церкви и монастыри, и умерщвлялись их иноки. Можно было бы упомянуть также про серебролюбие и порочную жизнь многих из иерархов и пастырей католической церкви, особенно ее средневекового периода. Впрочем, тоже наблюдалось, хотя далеко не в такой мере, и у представителей других церквей. Господь укоряет не за падение, а за официальное оправдание мерзости греховных, за узаконивание извращения учения, за то, что в церкви католической имели место извращение истины, за то, что жене Иезавели было попущено учить и вводить в заблуждение рабов Божиих, любодействовать и есть идоложертвенное. Извратители учения Христова называются здесь женой Иезавелью. Иезавель была женой израильского царя Ахава, который предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам. Третья книга Царств, 21 глава, 25-26 стихи. Общеизвестно, что орден иезуитов имел большое влияние в католичестве и более всего повинен в соблазне папства, а за ним и всего католичества, лицемерием и применением на практике принципа «цель оправдывает средства». Отсюда понятные слова откровения по отношению к Иезавели и иезуитов, называющие себя пророчицею. Вместе с тем, надо оговориться, что все эти упреки относятся не ко всем католикам, и что в среде самой католической церкви шла борьба против извращения Христовой истины. Об этом свидетельствует хотя бы декрет папы Климента XIV от 1773 года, которым упразднялся орден иезуитов. Орден был восстановлен, однако, через 40 лет, в 1814 году, папой Пием VII. Велико долготерпение Божие. Откровение говорит, что всем извращающим учение Христово дано было время для покаяния, но его не последовало. Последнее очень печально, так как свидетельствует о том, что до конца мира в католичестве часть его членов будет затронута извращением учения Христа. Господь определяет наказание. Жена Иезавель повергается на одр, что означает бессилие в действии. Мы знаем, что начиная с 1588 года и до настоящего времени иезуиты были прогоняемы из многих стран, в том числе католических. Господь наказывает любодействующих и скорбями, любодействующих с нею повергаю великую скорбь. Откровение, 2 глава, 22 стих. А что может быть печальнее разделения верующих и христиан на непримиримые лагеря католиков и реформаторов, не раз вступавших по религиозным мотивам в кровопролитные войны? Откровение далее говорит: «Детей ее поражу смертью». Смерть духовная самая страшная, ей стали подвергаться многие дети католической церкви в лице безбожников эпохи Ренессанса, вольтерианцев, энциклопедистов во Франции и других. Впрочем, здесь нельзя огульно винить всех иезуитов и их приверженцев. В Откровении после перечисления наказаний говорится: «Я есмь испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». И мы знаем, что и среди иезуитов были пастыри духовного достоинства. Пример последнего можно видеть хотя бы в лице священника Петра Оливена, принявшего мученический конец в Париже в эпоху французской коммуны. И так отрадно читать в Откровении, что невольные заблуждения богословского характера не будут ставиться в вину человеку, но лишь дела его. Это подтверждается в сущности описанием страшного суда в Евангелии от Матфея, глава 25. Там говорится, что Господь будет награждать людей лишь за отношение их к ближним, за любовь и самоотвержение, и осуждать за эгоистическое и черствое сердце. Вместе с тем, в тех же словах Откровения «Я есмь испытующий сердца и внутренности» можно видеть и упрек католикам. Последние всегда придавали значение внешнему успеху в миссионерстве, не обращая внимания на состояние сердца и внутренности обращенных. Католические миссионеры не задавались целью очистить и преобразить души обращенных посредством многолетнего любовного воспитания и духовной работы над каждым из них в отдельности. Так было и в миссии в Китае и Индии, и в прежних иезуитских государствах Южной Америки. В Китае они допускали у христиан из китайцев культ предков и обожение особы императора. В Индии они сохранили кастовую разобщенность, доходившую до того, что брамин-христианин мог причащать лишь посредством палки с ложкой на конце христианина-пария, чтобы не оскверняться от соприкосновения с ним. Что же касается некогда управляемых ими государств из индейцев Южной Америки, то при внешнем порядке в них духовное состояние их посумок было очень низким. Часто случалось, что при недосмотре индейцы-христиане закалывали в поле пашущих волов, зажаривали их на обломках плугов, а после пиршества разбегались. Очевидно, здесь применим упрек, который сделал Господь европейским миссионерам за внешнее обращение к христианству язычников без заботы о преображении их душ. «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что обходите моря и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас». Евангелие от Матфея, 23 глава, 15 стих. В заключительных словах Фиатирской католической церкви Господь еще раз ободряет в ней всех тех, кто не причастен глубинам сатанинским. Он считает духовный подвиг католиков достаточным для спасения и не хочет налагать на них какого-нибудь иного бремени испытаний. «Только то, что имеете, держите, пока прийду, то есть до конца веков, до страшного суда». Вот радостные слова для католиков, ободряющие их горячность любви к Господу, их высоту добродетели, послушание своим пастырям и дела милосердия. Тем же из католических миссионеров, которые искренне ревнуют об обращении христианства иноверных, Господь обещает свое содействие, обещает покорить их проповеди языческие народы. Это же свидетельствует и история. За исключением восточных славян, все народы Европы были католиками до XVI века, а многие остались таковыми и после наступления Реформации. Сеть католических миссий раскинулась широко и по другим странам света, и всегда была шире и влиятельнее всех других христианских миссий. Под влиянием проповеди должно произойти полное преображение прежнего мира созерцания язычников, что описывается словами Откровения, как сосуды глиняные, они сокрушатся. В награду за любовь и ревность католическая церковь получит звезду утреннюю. Что надо понимать под этим? Откровение говорит: «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Откровение, 22 глава, 16 стих. Утренней звездой называет Господа и апостол Петр. Итак, праведники и святые из числа католической церкви получат за свою горячую любовь к Господу самую дорогую для них награду — полноту единения с самим Господом, наподобие апостола Павла, который говорил: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам послание, 2 глава, 20 стих. Некоторые католики с таким горячим чувством относились к крестным мукам Христа, что могли ли его принять их за участников его страданиях. Возможно, милосердный Господь исполнил эту их просьбу, удостаивая их стигматизации, то есть, подобно апостолу Павлу, ношение его крестных ран. Это необычное явление было замечено только у католиков. Среди православных, однако, распространено мнение, что слова апостола Павла «я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем» не следует понимать в их буквальном смысле, но непременно ли нужно понимать их в переносном? И не в православной ли церкви читается канон апостолам Петру и Павлу, в песне 9 которого говорится: «Твоим поклоняемся веригам, я же за Христа, яко злодей носил еси, язвы же Павла облобызаем, я же на славном Твоем и победоносном носишите лиси». Вопрос о стигматизации остается спорным. Большинство православных считает, что стигматы у католиков были результатом их неправильной молитвы, экзальтации, самовнушения, желания, видений, то есть являлись признаком впадения в прелесть. Эта точка зрения широко распространена и имеет свои основания. Достаточно вспомнить мнение на этот счет святителя Игнатия Брянчанинова, который, очевидно имея в виду молитвенную практику Франциска Ассизского, Игнатия Лойолы и Фомы Кемпийского, пишет: «К чему ведет стремление сердца насладиться ощущениями святыми, духовными, божественными, когда оно еще вовсе не способно для таких наслаждений? Сердце силится вкусить божественные ощущения, и, не находя их в себе, сочиняет их из себя, и мельстит себе, обольщает, обманывает, губит себя». Святитель Игнатий Брянчанинов, сочинение, том 1, «Аскетические опыты». Пожалуй, можно говорить о культе человеческого страдания, развившемся и укоренившемся в католичестве. Причем, основываясь на особом внимании к страданиям Христовым, у католиков этот культ приобретает черты излишней физиологической детализации, непонятной и неприятной для православного сознания. Культ пяти ран, сердце Христово и сердце Марии, молитвы, обращенные к крови Христовой, все это, очевидно, является порождением медитативно-мечтательной, грубо-чувственной молитвенной практики, столь распространенной у католиков. Практики, совершенно неприемлемой для православия. Однако вряд ли мы можем без разбора отрицать святость всех стигматиков. Нельзя не вспомнить высказывание архиепископа Луки, воина Ясенецкого, который в своей проповеди о лучах света в тяжелом вопросе о единении церквей говорил: «Как не преклониться перед великим Франциском Ассизским, так пламенно любившим крестные язвы Господа Иисуса Христа, что на руках и ногах Его появлялись кровавые знаки язв Спасителя». Впрочем, М. В. Ладыжинский, анализируя видение, предшествовавшее появлению стигматов у Франциска Ассизского, он почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Тут же увидел шестикрылого Серафима и поверх него образ распятого Господа. Отмечает избыточную сложность, многослойность этого видения и предполагает здесь вмешательство воли, жаждавшей видеть желаемое и влияние силы воображения, натренированного в мечтательной молитвенной практике. Основание для таких выводов действительно может дать молитва Франциска, вызывавшая видение: «О Господь Иисус, прошу Тебя, чтобы я, насколько это в силах моих, мог душою и телом пережить все те страдания, которые Ты испытал в Твоих мучительных страстях». Вывод, который делает Ладыжинский, таков: страстное желание и переживание телесных ощущений не может быть духовным. Согласно добротолюбию, истинная духовная молитва отдаляет человека не только от всего телесного и чувственного, но и от проявлений воли. Мы, пишет Ладыжинский о Франциске, не можем приписать возникновение особых его телесных ощущений действию духовной силы. Мы не можем объяснить себе эти его телесные ощущения иначе, как только работу его собственного мысленного воображения, шедшего параллельно с его духовным экстазом. Отсюда и наложение на действительное видение шестикрылого Серафима другого образа желаемого видения, образа распятого Господа. М. В. Ладыжинский, «Свет незримый», Санкт-Петербург, 1915 год. Завершить это краткое рассмотрение вопроса о стигматах можно словом архиепископа Василия Кривошеина, который пишет: «Мы вовсе не приравниваем это явление католической духовности в целом. Православные видят в стигматизации проявление поверхностного, лишенного духовной глубины, хотя и безусловно искреннего восприятия Христовой веры, следствием чего стали и та духовная жизнь, и та практика молитвы, которые были отвергнуты великими святыми отцами, учителями молитвенного делания. Однако нам не следует быть слишком категоричными в своих выводах. Дух дышит где хочет. И мы не можем совсем отрицать духовность стигматиков. Неправильно было бы говорить о невозможности схождения на них благодати Божией в ответ на искреннее и горячее проявление их веры, если даже они нам видятся странными, слишком человеческими. В итоге, очевидно, правильно было бы сказать, что стигматизация – явление неоднозначное и сама по себе не является знаком высокой духовности, но может сопутствовать ей. В лице Фиатирской католической церкви мы встречаемся с церковью, существующей и сейчас, и которая, по откровению, будет существовать до конца веков. Эта церковь не монолитна по своей духовной сущности. Часть ее официальных членов строго осуждается Господом за приверженность глубинам сатанинским. По словам Господа, всякую ветвь, не приносящую плода, Он отсекает. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 2 стих. Следовательно, эту часть членов католической церкви нельзя считать состоящими в духовно-мистическом теле этой церкви. Сущность же духа другой части ее членов, которую Откровение обозначает как «не держащихся сего учения» и которая не знает так называемых глубин сатанинских, высоко оценивается Господом за дела, любовь, служение, веру и терпение. Можно думать, что католические страны не потерпят новых гонений за Христа в последние времена, как это придется претерпеть в будущем другим церквам. Не наложу на вас иного бремени. Высока и награда этой церкви. Она близка к награде предыдущей, Пергамской церкви. награда полноты единения души христианина с самим Господом Иисусом Христом.